Как он выглядит? Обычный побег бодика полевого имеет прочный ветвящийся стебель, на котором сидят выемчато зубчатые темно-зеленые листья. На каждом зубце колючка. С конца июня на концах побегов начинают появляться соцветия. Бодяк относится к ботаническому семейству астровых сложноцветных. Каждый его цветок розового малинового цвета и представляет собой соцветие корзинку, состоящую из множества трубчатых цветков. Во время цветения от зарослей бодяка исходит одуряющий медовый запах. За этот запах ему можно простить колючие листья. Бодяк полевой – отличный медонос. По справочным данным, он может дать до 140 кг меда с гектара. Правда, непонятно, что это за такие гектары, покрытые сплошь бодяком. Он хорошо размножается семенами. Через некоторое время цветущие корзинки покрываются белым пухом. Это летучки созревших семян, которые помогают ему распространяться с ветром. Семена – это второй, не менее эффективный, чем вегетативный способ размножения и расселения бодяка. Семена прорастают главным образом весной с глубины не более 2 см. В почве сохраняют всхожесть не менее 2 лет. Семенные проростки очень слабые. Они выживают, только если семя попадает на участок с изреженной растительностью или на пашню. На рыхлой почве пашни семенные проростки начинают быстро развиваться и образовывать корни. За лето, в зависимости от условий, новый побег может развить корневую систему длиной 0,5-1 метр.